Глава 88. Брейн многократно возвращался этим путем из столовой в свой блок. Но только сегодня он делал это осмысленно, с интересом рассматривая стены, вдоль которых тянулись пучки магистральных трубопроводов и кабелей. Кое-где на пути попадались места с поврежденными гравитационными панелями. И все в отряде знали о них. Это развлекало местный контингент. Там, где гравитация была ослаблена, они норовили подпрыгнуть, а там, где она усиливалась, начинали притворно стонать и сыпать специфическими тюремными шуточками. Отряд состоял примерно из 30 арестантов. Около половины были ссутулиными длиннорукими обладателями выдающихся вперед челюстей. Другая половина состояла из коренастых представителей расы со сплющенными широкими лицами и развитыми надбровными дугами. Брейн успел заметить, что между собой эти разновидности почти не общались, хотя в строю, видимо, по желанию начальства, все стояли вперемешку. Пройдя по тесному переходу, отряд вышел в широкую галерею с высокими потолками, под которыми висели рельсовые направляющие, и по ним скользили площадки со следящим оборудованием и пушками-парализаторами. Отряд маршировал по галерее, и над ним двигались по рельсе две тележки – следящая и контролирующая. Слева обнаружилась ниша, где дожидался очереди пройти на обед другой отряд. Когда отряд Брейна миновал нишу, ожидающие вышли в галерею и зашагали к столовой, и за ним по параллельным направляющим покатились свои потолочные тележки. Слева и справа от Брейна шли коллеги, которые не без интереса наблюдали за тем, какое удивление у Брейна вызывало все происходящее. Все его эмоции отражались на лице. «Выходит, ты раньше не прикидывался, а, дохлик?» Ткнул его под ребро коренастый здоровяк и криво улыбнулся огромным ртом. Брейн не ответил. В нем уже включились все его знания и опыт, а потому он предпочитал молчать и притворяться заторможенным. Так он больше получал информации от других и меньше выдавал о себе. Отряд вернулся в свой блок, и все разошлись по местам, кроме Брейна. Он не знал, где его место. «Давай за мной, дохлик!» – сказал тот, криворотый крепыш, и снова толкнул Брейна под ребра. Брейн пошел за ним, и вскоре тот указал ему его место – койку на первом ярусе. «Спасибо», – поблагодарил Брейн. «Что значит «спасибо»? Через 18 суток кончаются твои льготы, и ты переедешь на мой второй ярус, а я лягу на эту шконку». Здоровяк провел короткопалой ладонью по синтетической простыне и сглотнул. «Ну ты загнул, Фо-Фо!» Раздался голос со второго яруса над койкой Брейна. И на пол сиганул представитель длинночелюстных. «Эта шконка подо мной, и когда закончится льготный срок, я, а не ты, пенек вонючий, займу эту шконку. А потом он переедет на третий ярус, потому что я тут на третьем ярусе, как раз над шконкой Сингера». Проорал сверху еще один претендент, однако спуститься не решился. Фо-Фо и Сингер коснулись носами, скаля при этом зубы. Брейн прилег и закрыл глаза. Ему многое требовалось переосмыслить. «Да ты на кого тянешь, дерьмо ракшанское?» «Что я слышу? Твои потные ноги опять воняют?» «Да я тебя в пол вгоню, а шляпку молотком добью». «А с каких пор баба молотком пользоваться может?» Неизвестно, чем бы закончилась эта словесная дуэль, если бы не подоспел охранник и не срубил обоих разрядом из парализатора, настолько мощным, что немного досталось даже Брейну. У него сократились мышцы ног. Охранник заметил это и, открыв решетку, подскочил к нему и участливо спросил. «Ты в порядке, парень?» «Благодарю вас, спасибо». «Ты не ссы. Завтра пойдем на реабилитацию. Я тебя на полный ордер направлю. Ты, главное, не сдохни этой ночью». «Спасибо, сэр. Я приложу все силы», – пообещал Брейн и надсмотрщик убрался.